Описывая свои сексуальные нужды, Бой не скупился на подробности. Сношения должны быть частыми и предельно разнообразными. Не просто сношения, а сношения страстные и напряженные, дразнящие и изощренные. Да всего я и не упомню. Ну и, конечно же, женщина должна быть настоящей женщиной. Все это выглядело очень утомительно и до странности напоминало работу с боксерской грушей. Я тихо радовался, что не наделен столь трудно утоляемыми аппетитами. У Боя были в Монреале 2-3 женщины. Не какие-нибудь шлюшки, а женщины духовные, образованные, совершенно независимые, хотя у каждой из них и имелся муж. И Бой посещал их при каждой возможности. Значительная часть его бизнеса была связана с Монреалем, так что частые поездки не выглядели чем-то странным. Слово «бизнес» напомнило мне о другом проявлении его сексуальности. Я замечал это проявление не раз и не два, хотя сам Бой даже не подозревал за собой ничего подобного. Я говорю о том, что можно было бы назвать корпоративной гомосексуальностью. Он всегда высматривал среди сотрудников своей компании способных молодых людей, подходящих кандидатов для продвижения по службе. Они должны были быть страстными поборниками сахара, пончиков, лимонада или чего уж там. А кроме того, обладать привлекательной внешностью. Обнаружив такого индивидуума, Бой начинал выводить его в люди, приглашал пообедать в свой клуб, на ужин к себе домой, подолгу беседовал с ним один на один. Он объяснял молодому человеку сокровенные тайны бизнеса и устраивал ему повышение за повышением, к вящей досаде людей постарше, не обладавших привлекательной внешностью, но зато умевших хорошо работать. Через несколько месяцев страстной любви наступало разочарование. Одной из главных черт привлекательного молодого человека оказывалось честолюбие, а честолюбцы отнюдь не склонны к благодарности. Он начинал воспринимать свою удачу как должное и уже не ловил на лету каждое слово Боя, не восхищался его мудростью, как то было в начале их бурного романа, а случалось, что и осмеливался иметь собственное мнение. Потом выяснялось, что этот выскочка считает, что Бою крупно повезло иметь такого, как он, работника, и что его таланты еще не получили должной оценки. Уверовав в свои перспективы, некоторые из протеже Боя заходили так далеко, что тут же решали жениться. И Бой непременно зазывал жениха с его избранницей к себе на обед. Затем в разговоре со мной он выражал горькое удивление. Зачем? Привлекательный молодой парень, перед которым открывалось блестящее будущее, вешает себе на шею такое ярмо, связывает свою судьбу с безмозглой дурой, которая будет тянуть его назад, закроет ему путь к настоящему успеху. Так или иначе, Бой разочаровывался в большинстве своих привлекательных молодых людей, остальные же быстро ему надоедали, и он пристраивал их на какие-нибудь приличные, но не слишком ответственные должности. Я абсолютно уверен, что Бой видел в своих протеже деловых сотрудников и не более. Однако это были сотрудники со вполне различимым, во всяком случае различимым для меня, оттенком юпитерового виночерпия. Конторские ганимеды. Они не понимали своей роли. Отсюда и все разочарования. Драматическое прозрение Лиолы произошло рождественским вечером 1936 года. Весь этот год Бой находился в постоянном эмоциональном напряжении. В январе умер Георг V, с которым мы когда-то на мгновение встретились глазами. В память об этом событии я неделю ходил в черном галстуке. Зато Бой был полон радостного возбуждения. Наконец-то он взойдет на престол. После их единственной встречи прошло 9 лет, но Бой хранил верность своему кумиру. Он пересказывал каждый обрывок слухов, достигший его ушей. Грядут великие перемены, престол вернет себе прошлое влияние. Полный разгон глупых стариков. Король окружит себя новыми людьми, сказочное возвышение молодежи, ну и, конечно же, более веселый двор, самый, пожалуй, веселый со времен Карла II. Для Боя веселый двор обозначал полное торжество его собственных взглядов на секс. Доведись Бою читать кого-нибудь из многочисленных психологов, уверяющих нас, что коронованный и помазанный на престол король является символическим фаллосом своего народа, он присоединился бы к этому мнению без малейших раздумий. Как всем известно, вскоре новости приобрели совершенно другой характер. До нас, североамериканцев, они доходили быстрее, чем до населения Англии, потому что наши газеты были менее связаны с соображениями такта. У молодого короля, какая там молодость в 42 года, но для людей вроде Боя он оставался молодым, возникли трудности со стариками. а у стариков с ним.